Глава 38. Деннис Блейлок подъехала в своей невзрачной Хонде к краю тротуара перед зданием окружного суда Малтномы. Она нервно оглядывалась вокруг, когда Макс Диц вскакивал на пассажирское сиденье. Пропетляв 20 минут по улицам, Блейлок остановила машину на покрытом гравием месте под эстакадой автострады близ Вилламетты. Припарковав машину, Блейлок вылезла и подняла воротник, чтобы защититься от холодного ветра с реки. Диц был в костюме, поскольку пришел в здание суда в полдень. Сейчас же, оставив автомобиль, он дрожал от холода. «Что за чертовщину ты мне подбросил?» — спросила Блейлок тоном, которого прежде он никогда от нее не слышал. Диц чувствовал в нем гнев, но одновременно и страх. «Я рассказал тебе все, что знал», — оправдывался он. «Поэтому и попросил выяснить подробности. Вот-вот, лучше б ты не просил меня ворошить осиное гнездо». «Что случилось?» «Я позвонила по ряду адресов, залезла в интернет, ничего не нашла. Затем босс вызвал меня на ковер и сказал совершенно недвусмысленно, что никакого чайноси не существует и никогда не существовало в природе. Если я буду продолжать поиски этого фантома, то вылечу со своего места в какую-нибудь дыру в Северной Дакоте». «Мне жаль, Гиз. Я не думал, что босс совершит накат на тебя». «Однако он сделал это, и я намек поняла». «Он объяснил, почему угрожал тебе?» «Он старался мне помочь. Парень, он неплохой, поддерживает меня и не хочет, чтобы я попала в беду. После моего разговора с ним он заинтересовался проблемой и несколько раз позвонил по телефону. Он также был расстроен тем, что УБН отстранено от федерального расследования, касавшегося наркотиков. Сотрудники Департамента внутренней безопасности, с которыми он связался, сказали, что ни один из их ведомства и близко не подходил в ту ночь к Шелби в штате Орегон. Тоже говорили сотрудники других ведомств. Через несколько дней ему позвонил деятель, стоящий так высоко, что для разговора с ним требуется кислородная маска. Он заявил моему боссу в недвусмысленных выражениях, что корабля чайноси не существует на свете, и велел больше не наводить о нем справки». Дис собрался снова извиняться, когда вдруг понял, что Деннис не нужно было ехать в столь уединенное место, чтобы сообщить то, что сказала. «Ты что-то выяснила?» «Верно?» — спросил он. «Да. И я расскажу тебе об этом, поскольку думаю, что штамм тебя достал. Но мы больше никогда не будем касаться этого вопроса. Никогда». «Ладно. Клянусь. Теперь скажи, что с этим кораблем?» «С ним произошла скверная штука, амиго. У чайноси все задатки стать городской легендой. Мне стало известно, что два копа из Шелби выехали на телефонный звонок 911 и обнаружили на борту корабля 5 мертвецов и крупный груз гашиша. Вскоре после их прибытия подъехали 3 машины с вооруженными людьми, назвавшимися сотрудниками Департамента внутренней безопасности. Они сказали копам, что арестуют их за противодействие федеральному расследованию, если те не уберутся и не передадут службе результаты своей криминалистической экспертизы. Затем корабль исчез. Заодно исчез и ночной сторож, который звонил по 911. «Мне уже говорили об этом. А о двух убитых парнях и деньгах тебе кто-нибудь говорил?» «Каких парнях? Каких деньгах?» Сара Вудров сообщила копам, что эти двое похитили Финли из ее дома, и один из них был одет в кожаную куртку. «Так. Вскоре после того, как исчез Финли, этих двоих обнаружили на заброшенной лесной дороге. В полицейских отчетах сказано, что их застрелили. Один из них был в кожаной куртке, а оба были известны как наркоторговцы, связанные с Гектором Гомесом, который работает на мексиканской наркокартель». «Ага. Ходят слухи о пропаже $250 000, которые, как полагают, были в распоряжении капитана чайноси. Так вот, зачем охотились наркоторговцы, а заодно и за гашишем. Вот почему они похитили Финли. Откуда ты знаешь? Я полагала, что федералы не признают существование корабля. Они не признают. Эти слухи ходят среди наркоторговцев и наркоманов. Среди тех самых людей, которых допрашивали в связи с убийством двух парней на лесной дороге. Если гашиш корабля должен был пойти на финансирование каким-нибудь учреждением незаконных операций, данное учреждение никогда не признает этого. У наркоторговцев нет достаточной мотивации, чтобы держать язык за зубами. Это все, что я знаю. И я в последний раз говорю об этом. Деннис высадила Дица у здания суда и поспешила уехать. Прокурор прошел пост охраны и стал подниматься на лифте в свой кабинет. Требуются огромные властные прерогативы, чтобы запугать главу УБН. Макс прикидывал, сколько людей обладают таким влиянием, чтобы прикрыть убийство 5 человек. Чем больше он вникал в дело, тем больше убеждался, что Джона Финли убили наркоторговцы или агенты спецслужб. Дитс думал, не пойдет ли он опасным путем, если будет продолжать интересоваться судьбой Чайна Си. Может, самое разумное — устраниться? Он попал в немилость к штамму, и его план реабилитироваться должен включать компрометацию Монте-Пайка посредством доказывания того, что Сара Вудров не убивала Джона Финли. Для этого он собирался воспользоваться информацией о корабле. Но сейчас все знали об этом. Хорошо, если Дитс скомпрометирует Пайка, но этот щенок будет унижен еще больше, если Гаррет добьется оправдания. Ко времени, когда лифт поднялся на нужный этаж, Дитс был готов забыть Чайна Си и сосредоточиться на своих проблемах. Двери раскрылись, но когда он покидал кабину лифта, Дитс вспомнил кое-что важное из того, что говорила Деннис Блейлок. Он замер, оставшись одной ногой в кабине, а другой в холле. Дверь лифта уперлась в него, и настойчивый сигнал системы сигнализации побудил его освободить кабину. Телом Дитс стоял в холле, но разумом был где-то вдали.